«У меня есть свидетель, который видел их вместе», — продолжал Харри. «И я знаю, откуда взялась та фотография». Женщина дважды моргнула. «Почему?» — запинаясь, пролепетала она. «Почему?» «Потому что они были любовниками, фру Аугу». «Нет, я спрашиваю, почему вы мне все это рассказываете? Кто дал вам право?» Харри открыл уже рот, готовясь ответить. Он хотел было сказать, что, как ему кажется, ей следует знать правду, потому что однажды она все равно выплывет наружу и тому подобное. Но вместо этого молча застыл, глядя на нее. Ведь она-то прекрасно понимала, почему он все это рассказывает, а сам он, получается, и не догадывался вплоть до настоящего момента. Он неловко закашлялся. «Право на что, дорогая?» Харри увидел спускающегося по лестнице Арне Албу. Лоб его блестел от пота, а развязанный галстук бабочка болтался на шее между полами расстегнутого смокинга. Харри услышал, как наверху в гостиной Дэвид Боуи пытается уверить, будто это не Америка. «Тссс, Арне, дети проснутся», — сказала Вигдис, не сводя с Харри умоляющего взгляда. «Да их, пожалуй, атомной бомбы не разбудишь», — протянул супруг. «По-моему, именно это Холли сейчас и сделал», — тихо заметила фру Албу. «Видимо, в расчете на максимальный ущерб». Харри встретился с ней взглядом. «Что ж», — осклабился Арне Албу, обнимая жену за плечи, — «а меня с собой поиграть не возьмете?» Улыбка была лукавой и в то же время открытой, почти невинной. В ней сквозила беззаботная радость мальчишки, без спроса взявшего покататься отцовский автомобиль. «Сожалею», — сказал Харри, — «но игра окончена. У нас есть все необходимые доказательства». А в настоящий момент наш эксперт по компьютерам как раз вычисляет адрес, с которого вы посылали сообщение. «Что это он несет?» — рассмеялся Албу. «Какие доказательства? Какие сообщения?» Харри посмотрел на него. Тот снимок, что оказался у нее в туфле, Анна взяла из фотоальбома, когда вы с ней были в вашем загородном доме, в Ларколлине, несколько недель назад. «Несколько недель?» — переспросила Вигдис, оглядываясь на мужа. «Он это понял, когда я показал ему фотографию», — сказал Харри. «Вчера он съездил в Ларколлин и вставил в альбом копию». Арне Албу поморщился, впрочем, не переставая улыбаться. «Вы что, констебль, хлебнули лишнего?» «Не надо было говорить ей, что она умрет», — продолжал Харри, чувствуя, что вот-вот утратит над собой контроль, или уж потом не спускать с нее глаз. «Ей удалось положить фото в туфлю. Именно это, Албу, тебя и погубило». Харри услышал, как фру Албу тяжело вздохнула. «Ах, туфли, туфли, туфли, всюду эти туфли!» — дурашливо пропел Албу, ласково щекоча затылок супруги. «Знаете, почему у норвежцев не идет бизнес за границей? Они забывают о туфлях. К костюмам от Прада за 15 тысяч они надевают туфли, купленные на распродаже в Скоринген. Зарубежным партнерам это кажется подозрительным». Албу указал вниз на свои ботинки. «Вот, смотрите, итальянские, ручная работа, 18 тысяч крон. И это вовсе недорого, когда речь идет о том, чтобы завоевать доверие». «Лишь одно никак не возьму в толк», — сказал Харри. «Зачем тебе непременно надо было дать мне понять, что ты вообще существуешь? Что это, ревность, что ли?» Арне, смеясь, покачал головой. Жена, между тем, высвободилась из его объятий. «Может, принял меня за ее нового любовника?» — продолжал Харри. «Посчитал, что я не решусь копаться в деле, в котором того и гляди сам окажусь замешанным, и потому можно со мной поиграть, поизводить, заставить лезть на стену, так что ли? Отвечай!» «Арне, возвращайся, сейчас Кристиан будет говорить!» Наверху на лестнице появился покачивающийся господин с бокалом в одной руке и сигарой в другой. «Начинайте без меня», — сказал Арне. «Сначала я провожу этого любезного господина». Человек с бокалом нахмурился. «Что, какие-то проблемы?» — Да нет, Томас, чего ты взял? — поторопилась разрядить обстановку Вигдис. — Мы сейчас, иди к остальным. Пожав плечами, господин исчез. «Меня поражает еще кое-что», — заметил Харри, — «твоя наглость. Даже после того, как я показал тебе фотографию, ты продолжал присылать свои мейлы». «Извини, констебль, если я повторяюсь», — процедил Албу. «Но все же объясни, что именно ты имеешь в виду, когда твердишь о каких-то мейлах, что ли?» «Изволь. Видишь ли, многие считают, что можно посылать мейлы совершенно анонимно, если использовать сервер, где не обязательно регистрироваться под собственным именем. Но это не так. Мой друг-хакер объяснил мне, что Все, абсолютно все действия в сети оставляют своего рода электронный след –